19 мая 2017 года. День у Люськи не задался с самого утра. Во-первых, она проспала и опоздала на работу. Всего-то минут на 20, но заведующая, как назло, пребывала не в духе и пригрозила лишить квартальной премии. Что было очень не кстати, на эту премию Люська хотела купить новые туфли и сумочку, такие, как у соседки. Кира говорила, что в этом сезоне в моде оригинальные фигурные каблуки. Похожие появились на одном сайте, можно заказать с доставкой. И сумка с бахромой есть в соседнем бутике, где можно договориться об отсрочке оплаты. Во-вторых, она не успела накраситься и теперь чувствовала себя не в своей тарелке, словно платье забыла надеть. А всем известно, что в пятницу больше всего симпатичных покупателей, которые затариваются для пикников на выходные. И если правильно себя подать, с одним из таких молодых людей можно завести знакомство. У Люськи были свои правила, которые не запрещали разговаривать с незнакомцами. Вот один интересный мужчина уже 3 дня подряд заходит в магазин в ее смену. Покупает воду и шоколад, приятно улыбается, делает комплименты без намека на пошлость. Таких красавцев Люська сразу замечала, подсознательно чувствуя в них породу. Брюнет, а глаза голубые, и говорит с легким приятным акцентом. Может, и сегодня заглянет. Да не за водой, а посмотреть на нее. Надо не упускать шансы заговорить первой. А в перерыве в подсобке привести лицо в порядок, благо косметичку она успела захватить с собой. Но смена подходила к концу, предложение весело провести субботний день за городом не поступало, высокий брюнет так и не появился, да и выручка была невелика, что опять же вызвало недовольство заведующей. Как будто она, Люська, в этом виновата. «Людмила!» — строго сказала начальница, дородная Ирина Георгиевна, которую продавщицы за глаза звали Георгиной. «Поскольку ты сегодня опоздала, то и закрывать магазин тебе. Проверишь, все ли в порядке, и сигнализацию не забудь включить перед уходом». «Слушаюсь, товарищ генерал», — шутливо отсалютовала девушка, стараясь вызвать улыбку у строгой дамы и все еще надеясь на премию. Так что из магазина Люська вышла позже всех, когда уже стемнело, прихватив с собой бутылочку белого вина «Шато Тамань» и коробку конфет «Коркунов», из тех, что с браком на упаковке и со скидкой, чтобы не так грустно было коротать вечер. Ступни гудели, ведь, невзирая на неудобства, она и на работе предпочитала туфли на шпильке. Так ноги казались длиннее, а сама Люська выше. И теперь она звонко цокала каблучками по тротуару. Ее дом стоял на углу центральной улицы Крестовой и небольшого переулка. Причем фасадом он выходил как раз в переулок, а вот нежилая пристройка, возведенная позже, смотрела прямо на Крестовую, по которой, помахивая сумочкой, шла сейчас Люська. Подходя к углу дома, девушка подняла глаза на окна второго этажа, где была мастерская молодой архитекторши из Москвы, и вспомнила, что надо полить ее цветочки. И вдруг в одном из окон, через неплотно закрытые жалюзи, мелькнул свет. Что-то Кира раньше приехала. А ведь собиралась до следующей недели у родителей погостить. Эх, а я цветы уже 2 дня не поливала. Подумала Люська и поспешила к соседке повиниться, а заодно предложить скоротать вместе вечер, обсудить новинки московской моды. Ей показалось, что кто-то зашел следом в подъезд, но мало ли кто возвращается вечером домой. Дверь в Кирину квартиру девушка открыла сама, решив сделать вид, что пришла с очередным хозяйственным визитом, как и полагается. Странно, но в комнатах было темно и тихо. Но Кира, как всегда, сразу в мастерскую, творить. Люська улыбнулась. Авось не заругает, может, и вина со мной выпьет. Она осторожно поставила пакет из магазина в прихожей. Тяжелая массивная дверь между квартирой и мастерской была приоткрыта, а Люська, войдя, не сразу сообразила, что свет в помещении не горит. Только через одно окно пробивается отблеск уличных фонарей. «Кира, ты здесь?» Почему-то шепотом позвала девушка, осторожно обходя большой рабочий стол с разложенными на нем витражами. «А я пришла цветочки полить. Смотрю, свет в окне. ты чего так быстро вернулась-то?» Сзади раздался какой-то шорох. Люська обернулась и удивленно воскликнула. «Вы? А как вы здесь?» И в то же мгновение ей на голову обрушилось что-то тяжелое.